«Ты способна управлять оракулом!» — выпалил Добря и замер, словно ожидая, что я приду в восторг от его заявления. Но я это уже давно знала. «Ты реинкарнация жены Арра, первой аровой ведьмы. Ты способна скрывать от внушения оракула тех, кто рядом». «Что? Какое еще внушение?» Я чуть не подпрыгнула. «Что за напасть такая? Все, кому не лень, хотят мне что-то внушить». Добрый устало вздохнул. Видимо, это был его последний довод. Последний козырь в рукаве. «Никто его не видит, Малла. Только я. Но даже я не способен защититься. Знаешь, мы ведь много тысяч лет жили одним и тем же укладом, по одним и тем же правилам, не потому что всех все устраивало. Оракул запрещает нам любые изменения в существующем порядке. Вот даже твой колхоз. Если ты уйдешь, то через несколько месяцев вдовы вернутся к той же жизни, что у них была до этого, и забудут то, чему ты их научила». «Но почему?» «Оракул не одобряет развитие. Именно из-за его влияния у нас ничего не меняется. Я думал, надеялся, что ты станешь моей, и мы сможем сделать для страны гораздо больше. Ведь на меня не будут действовать проклятые запреты, наложенные нашими предками. И на наших детей тоже. А если они унаследуют от тебя эту способность? Ты представляешь, как мы сможем изменить Гвинар?» Добрый говорил тихо. Куда делась его вечная лихая веселость, его шутки и улыбочки? Я впервые видела его настолько серьезным. И впервые его глаза не врали, пряча настоящие чувства. Я увидела там огонь. Настоящий огонь заветной мечты. Он на самом деле хотел сделать то, что говорил. Хотел изменить мир вокруг себя. Сделать его лучше. Только путь выбрал не тот, который нужно. «Прости, Добря. Мне действительно стало его жаль. Так сильно жаль, что я готова была простить все, что он натворил. Но я не могу быть с тобой. Я люблю Орбрана, и он любит меня». «Я знаю», — вдохнул он и криво улыбнулся, — «что ты в это веришь. Но попроси его погладить твоих кошек. Ты удивишься». «Кошек?» — удивилась сначала я. «Откуда ты знаешь, что это кошки? У вас нет таких зверей?» Глава 20. «Это твои кошки. Ты создала их из света и тьмы. В той самой прошлой жизни, когда все случилось. Ты была очень сильной. И у тебя был дар Творца. Я читал о них в книгах. И они подчинялись только тебе и Арру. Но Орбран не Ар». «Я знаю. Но даже если я не буду с Орбраном, — ответила я, — это ничего не меняет, Добря. Я никогда не буду с тобой». «Но почему, Малла?» Я вздохнула. «Вот как объяснить человеку, что он нехороший человек? И это еще мягко сказано. Может быть, потому что ты обманывал меня, воздействовал на меня даром, заставляя чувствовать влечение, хотел отобрать моего сына, а меня заставить рожать тебе одаренных сыновей. Да в конце концов ты хотел заполучить себе вечную жизнь за счет даров других людей и заставить всех ведающих плясать под твою дудку под угрозой лишения дара. Ты негодяй. И не нужно придумывать причины, чтобы себя оправдать, Добря. Я все равно тебе не поверю. Никогда». Но его, конечно же, таким было не пронять. Он все равно тащился за мной до самого дома, утверждая, что Орбран и его братья ничуть не лучше его самого, что они тоже пользуются мной. В конце концов, я не выдержала и велела ему убираться по добру, по здорову. Как будто бы я сама не знаю, что в Гвинаре никому целиком и полностью доверять нельзя. С их-то привычкой скрывать неудобную правду и не договаривать. Я сама сегодня ничего не сказала, когда меня принцессой Хадоа называли. И ведь ложь вышла несусветная. Но оракул молчит. И ложь стала правдой. Так легко, оказывается, обмануть артефакт, призваны следить, чтобы люди не врали друг другу. Дома меня ждали братья, нервно сгрызшие ногти до локтей. И дальше бы сгрызли, да не достали. Они с порога меня взяли в оборот и принялись расспрашивать, что и как прошло. Но вот не хотела я им про легенду свою рассказывать. Но как-то получилось, выложила как на духу. Бывшее его величество, герцог и даже мой муженёк хохотали до упаду, восторгаясь моей находчивостью. А я чувствовала себя гадко. Словно это не моя ложь, вместо того, чтобы возвысить меня над толпой, осела на моем теле толстым слоем серой, тяжелой пыли, поднятой ногами этой толпы. «Мало». Орбрен обнял меня. «Тебе плохо? Ты что-то нехорошо выглядишь. Тебе надо отдохнуть. Пойдем, ложу тебя отдохнуть». Он хотел уйти и оставить меня в спальне одну, но я вцепилась как клещ и не отпустила. Не хочу оставаться одна. Совесть только и ждет момента, чтобы сожрать меня с потрохами. А в объятиях Орбрена напряжение пропадало. Я прижималась к нему и вдыхала знакомый и такой родной запах. И когда я успела с ним так сродниться? «Орбрен», — я взглянула в его глаза. «Добре сказал, что мы с тобой все еще не... Ну, это самое». Я снова смутилась, как девчонка. «А я хочу. Ну, это самое». Задохнувшись от смущения, спрятала лицо на его груди. Такой неловкости я никогда не чувствовала. За все годы замужества за Орландо. «Мало». Орбрен коротко прижал меня к себе. «Я тоже этого очень хочу. Ты самая желанная женщина на всем белом свете. Но нам пока нельзя. Ты и так очень сильно нагружаешь себя. И это вредит малышу. Поэтому я подожду. Риск слишком велик, Малла». «Что?» Я взлетела с кровати мгновенно. «Моему ребенку что-то угрожает?» «Нет», — улыбнулся Орбрен и снова уложил рядом с собой. «Все хорошо. Я помогу тебе доносить нашего сына, Малла. Во что бы то ни стало. Поверь мне». И как тень моих мыслей, как эхо, я снова услышала тот самый потусторонний шепот. «Мама, я держусь». Обхватила живот. «Если я потеряю ребенка, то никогда не прощу никому этой потери. Если бы я не спасала их проклятый мир, то у меня все было бы хорошо». «Мало». Орбрен чмокнул меня в лоб. «Все будет хорошо. Поспи». Я провалилась в сон. «Мама, я держусь! Мама, я жду!» Шептала тишина на все лады, и я проснулась в холодном поту. Жуткий сон. Орбрена рядом не оказалось, но стоило мне спустить ноги с постели, как он заглянул в дверь и улыбнулся. «Проснулась? А у нас гости!» «Кто?» — просипела я. «Что-то уже с опаской я отношусь ко всяческим гостям. Хватит уже с меня неприятностей». Но в этот раз повезло. Гостям, или вернее гостям, нужна была не я. Белобрысая девица в роскошном наряде прижималась к Фредолу. «Мало». Он со счастливой улыбкой представил мне свою жену. «Это моя Надя приехала». Почему-то мне сразу захотелось мандаринов. Прямо не в моготу. Даже больше, чем нападать как следует этой бестолковой девице. Это ведь она виновата, что я оказалась здесь. Не бегала бы от его величества, как приличная попаданка. И я бы не стала ей помогать. «Приятно познакомиться», — соврала я, и, судя по кислому виду моего мужа, все это увидели. Ну и пусть. Я не обязана любить эту Надю только потому, что она королева. И моя одномерянка. «Мало!» — защебетала она тоненьким голосочком. Аж сплюнуть захотелось. Типичная сказочная Настенька. «Спасибо, что приютили нас с Фредолом. Я вам очень благодарна». «Интересно, а когда это я успела приютить эту белобрысую негодяйку? Фредола, да, было дело, звала. А эту нет». А бывший его величество еле сдерживал смех. Ага, он-то понимает, что к чему. Он-то тоже там был, когда все случилось. Да, пожалуйста, нахмурилась я. Не в лесу же вам ночевать. Замерзнете еще, заболеете. Королевы Его Величества всегда такие болезные попадаются. Мало, шепнул мне на ушко Орбран. За что ты ее не любишь? Хорошая же девочка. Хорошая девочка? Зашипела я шепотом. Из-за этой хорошей девочки я провалилась в этот мир. А она тут же передумала убегать и вышла замуж за Фредала. Хотя бы ради приличия его помучила. Знала бы, в жизни не поставила подножку бугаю, который за ней гнался. «Мало!» — подскочила Надя и кинулась обниматься. «Так вы и есть та самая женщина. А я так переживала. Думала, что же с вами случилось. Думала, что выбросила вас где-то в неизвестности. Даже у Фредала ничего не спрашивала, чтобы не расстраиваться». И в слезы. И так ревела проникновенно, что даже мне жаль ее стало. А уж Фредал готов был меня на мелкие кусочки разорвать за то, что я обидела его Надию. Вот удивительно. Я-то думала, она скотина бездушная. Столько жен на погост проводить — это вам не фунт изюма съесть. Тут либо с ума сойдешь от переживаний, либо сердце на замок закроешь. А тут любовь. Да еще какая. Видно же, Фредо над своей Надией трясется больше, чем над вазой династии Мин. Я когда на шубах работала, у нашей хозяйки черепок от такой вазы был. И уж так она над ним плясала. Нам даже пальцем прикасаться запрещала. Даже пыль вытирала какой-то специальной тряпочкой. И всех клиентов первым делом к этому осколку приводила, показывала. Будто бы они не за шубами к нам пришли. Вот и Фредел сейчас забегал, засуетился, воды женушке рыдающей принес. И все с воркованием нежным да ласковым. Я обалдела прямо. «Учись», — сказала Орбрену, — «как с женой нужно обращаться, а не тащить ее беременную в храм Аров со злом бороться». Вот везет же некоторым. Да я все сама да сама. И колхоз организовывать, и с аровыми ведьмами воевать, и страну поднимать. А то и не догадалась, с каким прицелом мне его величество бывшее денег судил. И даже Орбрена сама на себе женила. Эх, не умею я быть Наденькой. После ужина, измученная путешествием из соседней деревни, Надя заснула прямо за столом. И Фредел на руках унес свою возлюбленную в спальню. Брантир ушел с Дайрой, и Орбрен шепнул мне, что, кажется, у них налаживается. Мы сидели с ним на крылечке, вышли подышать воздухом. Пахло будущим утренним морозцем, сыростью и грибами. Интересно, а грибы в этом мире есть? Судя по запаху, да. Но я еще ни разу о них не слышала. Жаль, времени не было. Сходила бы в лес, прогулялась. Вдруг там опята есть. Я не особенно любила ходить по грибам там, дома. Но здесь с радостью бы устроила такую прогулку. Вдвоем с Орбраном. Он усадил меня к себе на колени и закутал свой плащ поверх моего, чтобы я не замерзла. Зря я на него обиделась за Надию. Мой муж все равно лучше. По крайней мере, с ним мне не грозит стать 17-й. Нет. Я первая и единственная. Он мне сам говорил. А я верила. Мало. Его величество бывшее. Все время забываю. Вышел на крыльцо и присел рядом с нами. Я хотел тебя попросить. Пожалуйста, будь с Надей поласковее. Понимаешь, я так сильно люблю ее. И когда ей плохо, плохо и мне. А я страшно злюсь, когда мне плохо. «Это вы мне по своей королевской привычке угрожать пытаетесь?» — рассмеялась я. «Так вы же сами говорили, что больше не король». «Знаешь, Мала...» — он улыбнулся. «Я так долго ждал мою Надю, что мне не важно, кто я». «Если мне не изменяет память...» — я наигранно нахмурилась. «Ждали вы ее аж 16 раз». Орбран фыркнул мне в затылок и обнял сильнее. Нет, мне, конечно, льстит, что он так верит в мою способность противостоять Фредолу в словесной перепалке. Но как же хочется, чтобы он тоже кинулся защищать меня, как бывший король свою королеву. А лучше всего было бы, если бы он это сделал одновременно. И защищал, и позволил самой разобраться. Тогда бы я точно не нашла, к чему придраться. Фредол грустно улыбнулся. Да, мой путь к счастью был долгим и тяжелым. Путь к счастью? Я чуть не задохнулась от возмущения. 16 несчастных женщин, которых вы... Да, лично вы уморили для достижения своих целей. Всего лишь путь к счастью? Так может, ваша Надя всего лишь еще один шаг? Нет, Надя другая. Она равная. Но ты права. Он опустил голову. Эти 16 моих жен, я скорблю по каждой из них. Я помню и всегда буду помнить каждую из них. И я готов заплатить любую цену за жизнь каждой из них. Но я не мог поступить по-другому. Если бы не их самопожертвование, мы потеряли бы независимость Гвинара. «Самопожертвование?» — запыхтела я, а Орбран фыркал мне в макушку. Весело ему. Негодяй. «Вы говорите так, будто бы у них был выбор». «Был», — кивнул Фредол. «Я каждый говорил о том, что она слишком слаба для меня, и есть риск, что я не смогу остановиться вовремя». «Но почему они соглашались?» Я просто не могла понять и принять то, что говорил Его Величество. «Тьфу ты, бывший». «Потому что жизнь ведущего не принадлежит ведущему», — ответил Орбран. «Она принадлежит всему миру. Так заведено испокон веков. Так записано в правилах Оракула». «Что за бред?» Я даже подпрыгнула. «Ну уж нет. Я не согласна считать свою жизнь общественным достоянием. Это моя собственная жизнь. И мне страшно не нравится ваш Оракул. Ваши предки были идиотами. Это же надо было придумать такую штуку, которая всем мешает жить. Может, его отключить совсем, а?» Глава 21. «Тогда мы потеряем независимость. Хадоо сметут нас в один момент, если не включить защиту Оракула». «Да уж, ситуация». Я вздохнула. «Мы у Оракула как заложники у террористов. Избежать нельзя. Убьют. И сидеть ждать тоже нельзя. Тоже убьют». «Я не понял, кто такие террористы, но по сути верно», — согласился Фредол. «А еще не забывайте про внушение», — подал голос Орбран. «Не думаю, что Добре врал. Это бессмысленно. Тем более, мы же сами видим, что все так и происходит. Пока Мала жила в деревне, все двигалось и развивалось. Как только она уехала, так сразу все стало приходить в упадок. Еще немного, и колхоз бы развалился сам собой». «И тут согласен. Стоило мне неделю пожить рядом с Маллой, и я понял, что многое упустил из виду, будучи королем. Думаю, Добре тоже это заметил. Да вот хотя бы тот же колхоз. Перспективная ведь идея. Но по-настоящему я оценил то, что Мала сделала, только сейчас. А Надя? Она не глупая. Она тоже из Мидгарда. Но она так быстро обо всем забыла. Вернее, не забыла, а перестала вспоминать, как она жила ранее. Она даже о вещах своих ни разу не спросила». «Кстати», — вскинулась я, — «у меня тоже так. Я про свой рюкзак постоянно забываю. А у меня же там столько нужного лежит. Сейчас?» Рюкзак я откопала на самом дне сундука. Не помню, когда я его туда сунула. Вообще. Вытащила на крыльцо. Расстегнула замочки. Два брата с нескрываемым любопытством разглядывали вещи с другого мира. А я достала оттуда то, что передала тетя Клава. Несколько стеклянных крышек для консервирования. «Вот», — показала я Орбрену и Фредолу. «Все, что у меня есть». «Что это?» — удивленно спросил Орбран. «Это крышки», — улыбнулась я. для консервирования. Думаю, Зарна сможет придумать, как сделать такие же. И тогда мы сможем солить овощи и даже тушенку. А со временем и сгущенку, и даже компоты. И вообще, в них можно и молочку продавать. И скобы для крепления сделать несложно. У меня даже образцы есть. Я порылась в сумке и достала пару скоб. И рассмеялась. А еще ворчала на тетю Клаву, что она мне старье всякое сучила. У нас такими давно уже не пользуются. Вообще, в рюкзаке у меня оказалось столько всего интересного. Мы еще несколько часов потратили, чтобы разобрать все вещи. А у меня язык заболел говорить, что и для чего нужно. Авторучку я подарила Фредолу. Пусть сам ищет мастеров, которые смогут это повторить. Орбрену достались таблетки. Его очень заинтересовала наша медицина. Здесь-то мало болеют, спасибо Оракулу. Лечить приходится в основном травмы. Но ведь любопытно же. Смартфон, превратившийся в бесполезную пластиковую штуку, привел обоих в восторг. Возможность разговаривать на расстоянии, передавать сообщения, изображения и даже документы. Они пытали меня 2 часа. Но что я могу им рассказать о принципе работы мобильного интернета и сотовой связи? Только то, что нужно электричество и вышки. «Как ты можешь пользоваться им и не знать, как оно работает?» — нервничал Фредол. «Подумай хорошенько, Малла». «Вы тоже пользуетесь порталами, но не знаете, как они работают?» Пожалуй, я плечами. «И это я еще про Оракула молчу. Вы не то что не знаете, как он работает, но еще и умеете только нажимать кнопку «включить» и все». «Откуда ты знаешь про кнопку?» Фредол вскочил и навис надо мной темным пятном. «Это известно только королям. Мы получаем эту информацию вместе с именем». Я проворочилась половину ночи из-за этой проклятой кнопки. Что-то не давало мне покоя, но я никак не могла понять, что именно. «Мало, хватит ёрзать», — прошептал Орбрен. «Спи уже». «Я не могу», — честно ответила я. «Думаю. Хочешь, я тебе помогу?» предложил он мне. Я в ответ только зашипела. Ведь знает, я терпеть не могу, когда он применяет свои лекарские штучки. Но этот негодяй обнял меня покрепче и усыпил, прикрывшись поцелуем. Нет, я, конечно, понимаю, что так может и лучше, но я ненавижу, когда меня кто-то к чему-то принуждает. Тем более, даже заснув, я не переставала терзаться и метаться среди серых теней в поисках ответов. Почему меня так нервирует эта кнопка? «Мама, я держусь». Знакомый, тихий, потусторонний шепот заставил меня вскочить рано утром, когда поздний осенний рассвет еще даже не собирался начинаться. И на границе сна и яви я знала, что нужно сделать. Прямо сейчас. Пока не поздно. «Мало». Орбрен поднял голову. «Ты куда?» И только тогда я поняла, что собралась куда-то бежать. Прямо так, в одной ночной сорочке. И уже открыла дверь спальни и сделала первый шаг наружу. Наваждение, напуганное словами Орбрена, исчезло, оставив после себя только недоумение. «Да что же такое происходит?» Я вернулась к Орбрену. Дома к утру стало холодно. Нужно протопить печь. А под одеялом, в объятиях моего любимого мужа, было тепло и уютно. Но вот уснуть я так больше и не смогла. Закрыла глаза и старалась дышать ровнее, чтобы Орбрен ничего не заподозрил. И опять меня терзала эта непонятная кнопка. Почему ее упоминание так напугало Фредола? И почему кнопка — это секрет? Что секретного может быть в том, что нужно нажать кнопку «включить», чтобы прибор заработал? Чтобы прибор заработал. Прибор заработал. «Мало», — прошептал Орбран, не открывая глаз. «Если ты притворяешься спящей, то не стоит бубнить себе под нос. Тем более я все равно не смогу тебе помочь. Я сам ничего об этом не знаю. А чтобы включить артефакт, его надо активировать. Я работал со старинными артефактами. И ни на какие кнопки там нажимать не нужно. Спи давай, а то скоро на работу». «Ага, Теперь разве уснешь? Получив новую информацию, голова заработала с новыми силами. Это что же получается? Все артефакты активируют, и только оракула надо включать, нажав кнопку? Вот чувствую, есть какая-то неправильность во всей этой ситуации. И тут я поняла, что должна сделать. Только надо тайком, чтобы никто, а тем более Орбрен, ничего не заметил. «Я подышу воздухом», — шепнула я ему, и, накинув плащ, вышла на крыльцо. Подождала немного, чтобы убедиться, что муж не выйдет проконтролировать меня. Дотронулась до внутреннего жара. Меня, как обычно, потащило наверх. Все выше и выше, но рядом не было никого, кто мог бы меня остановить. Мое сознание поднималось над спящей деревней. Дома становились все меньше. Соседний лес, где росли дикие яблони, разрастался, и коричневое пятно голых деревьев уже занимало большую часть видимого горизонта. Наше поселение и соседняя деревушка, в которой жила Сайкина сестра, соединенные тонкой ниточкой дороги в Вард, совсем потерялись среди этого огромного пятна. «Хорошо, что я не чувствую холода», — не впопад подумала я, — «а то бы замерзла насмерть». Теперь я уже следила за тучами, а не за землей. Тучи становились все ближе, и вот уже вокруг меня клубится сизый сырой туман. Сегодня будет дождь, понимаю я. Очень сильный дождь. Слишком много влаги вокруг. А потом тучи внезапно закончились. И я летела в звенящем от прозрачности воздухе над полями темно-синих туч, освещенных лучами восходящего солнца. Невероятно красиво. Я задыхалась от восторга и от любви к миру, в котором есть такая красота. Сильный удар, не физически, а ментально, заставил отключиться на короткий миг. И когда я открыла глаза, то увидела вокруг себя черноту космоса. И внизу шарик Гвинара, на котором угадывались очертания материков и океанов. Моя скорость резко возросла. Я перестала успевать ориентироваться и понимать, что происходит. А потом стало приближаться солнце. Оно росло, занимая собой все видимое пространство. Теперь я радовалась, что не могу сгореть в его лучах. И я смотрела, как на поверхности звезды сворачивалась в спирали энергия. Тот самый жар, который позволяет нам, ведущим, творить чудеса. Вот и вся разгадка способностей местных людей. Это их солнце дает им энергию для преобразования мира. И чем больше ты можешь уловить этой энергии, тем ты и сильнее. Темное пятно оракула на фоне сверкающего солнца выглядело как-то особенно зловеще. Я летела прямо к нему. Оракул уже закрывал горизонт. И только по краям ярким ореолом сияло солнце. Но огненная полоса становилась уже и, наконец, погасла. Я влетела внутрь оракула. Не знаю, как именно я почувствовала, но четко уловила эту грань, разделяющую тьму космоса и тьму оракула. Мой полет стал замедляться, и, наконец, я остановилась. Повисла в пространстве. И? Что дальше-то? Эй, оракул, отзовись! А-а-а! На мой крик сбежались все. Орбрен, Фредал и даже Надия. А я лежала на сырой от утренней свежести земле. Кричала и не могла остановиться. «Мало!» — упал передо мной на колени муж. «Мало! Что с тобой?» Он водил руками по моему телу, но не находил ничего. Потому что болело не тело. Боль грызла душу. Неистово и беспощадно. «Мало!» Орбрен обнял и прижал меня к себе. «Да что же случилось? Почему ты кричишь?» Я подняла глаза на людей, которые меня окружили. Посмотрела на каждого. И остановилась на Надии. Пожалуй, только она поймет, что я скажу. «Я знаю, что такое оракул», — прошептала я. «Я была там. Я все увидела». «Ты подключилась к оракулу?» — удивленно приподнял брови Фредл. Без храма? Нет, мотнула я головой. Не подключилась. У меня не получилось. Фух, выдохнул с облегчением Орбран. Но почему ты тогда так кричишь? Потому что они врали. Они всем врали. В вашем мире кругом одна ложь. У меня началась истерика. Я то хохотала над всеми облапошенными гвинарцами, то рыдала, потому что я тоже оказалась облапошена. Я кричала, что ненавижу гвинар, что это самый жестокий и безжалостный мир, что я устала от вранья, что во всем гвинаре нет ни словечка правды. Да моя родина со всеми ее проблемами была честнее, чем прилизанный и напомаженный справедливостью бдительного оракула гвинар. Потому что оракул и есть ложь. Самая большая ложь. Орбран отчаянно пытался меня успокоить, но у него ничего не получалось. Тогда он снова дунул мне в лицо. Я провалилась в сон прямо посреди крика. Закрыла глаза и снова увидела то, что перечеркивало все, что я знала об этом мире. Небольшое светло-зеленое окно. Незнакомое, но и очень привычное. Мерцающая черточка и надпись. «Добро пожаловать, администратор Аллаланда. Введите пароль доступа». Глава 22. Я проснулась к обеду. За окном предсказуемо шумел дождь. В гвинаре уже совсем похолодало. Рыска, наверное, уже не выгнала коров на пастбище. Там им просто нечего есть. Уже некоторое время приходится докармливать коров сеном и кашкой, и удои стали снижаться. Сайка будет ругаться, что мало молока, солина, сыра. А купцы снова будут повышать цены на наши продукты. Все суетятся, стараются. Только все зря. Оракул не позволит нам ничего, что не вписывается в заложенную в него программу. Все бесполезно. Даже если я всю жизнь положу, чтобы улучшить жизнь гвинара, то после моей смерти все вернется на круги своя. Оракул не способен учиться. Он всего лишь работает по заданной программе. Из года в год, из века в век. И ничто не может это изменить. Этот артефакт всего лишь компьютер, даже если и магический. Если понять и принять это, становятся понятны и очевидны все странности. И неправильная справедливость, и бой по заданным правилам, и суд по алгоритмам. Оракул не способен учитывать ничего, кроме тех условий, которые в него заложены. «Мало!» Ко мне заглянула Надя. «Ты как? Мальчики ушли по делам. Можно к тебе?» Я кивнула. «Что же? Может быть, и хорошо, что все ушли. Мне нужно с кем-нибудь поделиться. С кем-нибудь. Кто поймет. Надя. Я потянулась и села, не вылезая из-под одеяла. Но она меня перебила. Мало, скажи, ты скучаешь по дому? А помнишь свою семью? Я нет. Совсем. Даже маму. Надя всхлипнула и заплакала. Мне Фредел говорил, что он обещал тебе открыть портал в Хадоа. Заберешь меня с собой, а? Я так хочу домой. Только ты не говори ему, ладно? А я тихонечко сбегу, и мы уйдем с тобой вместе. Я растерялась. Вчера эта девочка не давала поводу подумать, что ей что-то не нравится. Льнула к своему мужу, принимала его заботу, а сейчас хочет сбежать. Надя, но... Я думала, ты любишь Фредела. А у меня был выбор, мало. Схлипнула Надя. «Нет. Фредел, конечно, очень хороший. Он обо мне заботится. Но я не могу здесь. Меня убивает этот мир. Эти ужасные условия. Даже телевизоров нет. В дворце. Представляешь? Все работает как-то неправильно. Непонятно. А мне нужен мой айфон. В этом году уже 11-й вышел. Я даже денег скопила, чтобы его купить. Мне нужны друзья. А то мне Фредел бриллианты подарил, а мне некому даже показать, мало. Мне нужно общение, Ночные клубы и тусовки. А не этот проклятый дворец, из которого нельзя никуда выйти. Забери меня, пожалуйста, Малла. Пожалуйста. Надя ревела, некрасиво размазывая слезы, и причитала, делясь наболевшим. Я ее понимала. Это мне, после замужества за алкоголиком Орландо, нищеты и беспросветности, новая жизнь показалась сказкой. Сказкой, которой я стала кем-то. А для этой девочки все было наоборот. Не знаю, чем она занималась в нашем мире, но здесь от королевы требовалось только одно — быть батарейкой для короля. «Надя!» Я вздохнула и обняла несчастную девчонку. «Тебе сколько лет-то?» 18. Прорыдала она в мое плечо. «Я так хочу домой, Малла! Так хочу!» «А ты говорила Фредолу?» «Нет», — помотала она головой. «Он же меня любит. Я не хочу делать ему больно. Он такой хороший, Малла. А я никак не могу его полюбить так, как он заслуживает». Я, конечно, как старая циничная тетка, могла испортить мнение этой девочки о ее муже. Но не стала. Зачем причинять еще больше боли несчастной Наде? «Надя», — я вздохнула, — «я бы с радостью забрала тебя с собой. Но знаешь, для этого Фредол должен был остаться королем. А ты же видела над ним сияние? Так вот, пока у него есть это украшение, он не может править. Оракул отправил его в бан», — хмыкнула я. «А может быть?» Она взглянула на меня с отчаянной надеждой. «Рассказать Оракулу, как все было, и попросить, чтобы он простил Фредола?» «Не думаю, что это поможет», — невесело усмехнулась я. «Дело в том, что Оракул — компьютер. Если у него есть программа, то он работает по ней. И бесполезно просить сделать по-другому». «Оракул — это компьютер?» Надя перестала плакать и уставилась на меня круглыми глазами. Я кивнула. Она метнула взгляд на дверь и прошептала. «Малла, а давай его хакнем?» «Для этого нужен хотя бы один хакер». Рассмеялась я, хотя мне совсем не было весело. «Или хотя бы доступ к компу», — вздохнула Надя. «Я уже два раза подключалась к Оракулу, но ничего не видела. Просто темнота и все. «Доступ почти есть. Не спрашивай, почему. Это слишком долго рассказывать. Но я администратор. Только я пароль не знаю». «И почти хакер тоже», — улыбнулась Надя. «Я на программиста училась. Не особенно хорошо, правда. Но кое-что умею. Не спрашивай, зачем я туда пошла. Это долго рассказывать». Мы переглянулись и расхохотались от всей души, сбрасывая напряжение. Мы обе поверили, что у нас есть шансы, чтобы исполнить наши желания. Если мы сможем сделать все как надо, то будет нам обеим портал в Мидгард. Я коротко пересказала то, что увидела, когда летала к Оракулу. Надя же рассказала мне, что они с Фредолом подключались к артефакту в храме, у алтаря. Причем сначала король открывал неприметную заслонку около алтаря и что-то там делал. В свете вчерашней информации о кнопке мы пришли к выводу, что именно кнопку он там и нажимал. «А потом мы становились друг напротив друга. Он брал меня за руки, и мы смотрели друг другу в глаза. И все. Я проваливалась в темноту и приходила в себя уставшая и разбитая. Мы с Фредолом оба потом целый день отлеживались. Скорее всего, у него есть свой пароль. И нам надо его узнать. Или твой. Ты же должна его знать. Подумай. Вспомни!» «Нет», — я мотнула головой. «Это была я, но не я. Это было, можно сказать, в моей прошлой жизни. Много тысяч лет назад я уже рождалась здесь и была женой Арра». «Ничего себе!» — ахнула Надя. «Того самого Арра?» «Ага», — кивнула. «И первой Арровой ведьмой. Представляешь?» «Ничего себе!» протянула Надя. «Мало, но значит, и тебе должно быть написано в книгах, в каких-то документах. Вдруг там есть какой-то намек на пароль. Обычно же люди не заморачиваются и лепят в качестве паролей свои дни рождения или какие-то памятные даты, а то и клички любимых животных. Точно! Я даже подпрыгнула. У меня есть особенные животные, которых я создала сама. Я случайно позвала их к себе. Но вот как их звали, не знаю. Но Добрый говорил, что читал о моих кошках в книгах. Так что, может быть, там написаны их клички. «Может быть», — вздохнула Надя. «Но библиотека во дворце, а мы здесь. И Фредл теперь не может вернуться туда». «Фредл не может», — медленно повторила она. «А я могу. Мало. Я должна вернуться во дворец. Меня же оттуда никто не выгонял и выгнать не может. Оракул?» — хмыкнула. «Не позволит». «Но Фредл...» Надя перебила меня. «Фредл будет рад вернуть себе трон. Он одержим Малла. Как бы я ни была для него дорога, но Гвинар ему дороже. Иногда мне кажется, что он, не задумываясь, принесет меня в жертву, если это будет нужно для его страны. И это тоже причина, из-за которой я хочу домой». И я снова промолчала. «Да, может быть, не права, но... Пусть они сами разбираются со своими отношениями. Влезу, потом кругом виноватой буду». А Надя молодец. Она совсем не так глупа и бестолкова, как может показаться на первый взгляд. Не зря Фредл говорил, что она совсем не дура. «Давай сегодня расскажем мальчишкам нашу идею. Только не будем говорить, что хотим уйти. Расскажем то, что ты видела, и объясним, что, получив пароль, ты сможешь сделать с оракулом все, что угодно. Тогда они помогут нам. Все же они лучше знают, где искать то, что нам нужно». Надя была полна энтузиазма. «А потом, когда Фредл откроет портал, просто уйдем. «Хорошо», — вздохнула я. Хитрости у Нади явно больше, чем у меня. Весь остаток дня мы предавались мечтам. Планировали, что будем делать, получив доступ. Хотелось всего и сразу. И первым делом — отменить внушение. Мой рассказ о воздействии на сознание людей со стороны Оракула возмутил ее до глубины души. Она кричала, что теперь ты уничтожит эту железку во что бы то ни стало, чтобы больше никто не смог запустить эту дрянь. Вечером, когда вернулись наши мужчины, мы рассказали им о наших планах. Вернее, рассказывала Надя, а я только поддакивала. Раз я такая бесхитростная, то вдруг ляпну что-нибудь не то. Нет уж, пусть Надя лиса отдувается. Оказалось, что мы немного ошиблись. Никакого пароля у их величеств не было. Под заслонкой на самом деле была не кнопка, а артефакт, который нужно было активировать для связи с оракулом. А там, во тьме, королей встречала надпись, сообщающая, что из-за солнечного затмения произошло отключение оракула, и предложение нажать на кнопку «Включить», если вы хотите запустить артефакт снова. Что было там дальше? Ни один гвинарий не знал. У них едва хватало времени нажать на эту кнопку, а потом их резко швыряло на землю. Именно поэтому они и приходили в себя целый день. Еще бы. Удар такой силы. Я же помнила, как мне было плохо, когда Орбран стаскивал меня вниз. «Но почему я ничего не видела?» — удивилась Надя. «У меня перед глазами была просто чернота». «Все зависит от того, кто в паре ведущий». Фредл обнимал жену. «От того, кто смешал капли энергии». «То есть...» Я вскинулась. «У нас с Орбраном я главная, и поэтому я вижу не просто тьму». Спросила и тут же поняла, что не права. «Нет, точно нет. Я-то хорошо прочитала то, что написано в окошке. Я именно администратор, и мне нужно ввести пароль, чтобы войти в Оракула». «Алла Ланда была одной из сильнейших», — произнес задумчиво Орбран. «Возможно, тебе и не нужна пара, чтобы управлять Оракулом. А возможно, твоя пара является сын. Сейчас это понять невозможно. Хотя я не вижу, чтобы ребенок почувствовал твой полет. Энергии у него меньше не стало. Все очень странно». «А значит», — подхватила Надя, — «нам нужно поторопиться. Через сколько тебе рожать, мало?» «Месяца через два, два с половиной», — ответила я. «Нам нужно поторопиться, ребята!» Надя просто светилась решимостью. «Нам нужно успеть. Ведь вдруг, когда Мала родит, она потеряет связь с Оракулом». «Интересно», — вдруг спросила она. «А Алла не была беременна, когда все случилось?» Братья переглянулись и замотали головами. «Нет». «Вроде нет. Мы точно не знаем». Ответили они втроем одновременно. И хотя хотелось им верить, но червячок сомнения поселился в моей душе. Все же так часто они не договаривали. Вдруг и сейчас тоже. «В любом случае», — вздохнул Фредл, — «мы не можем так рисковать. Придется действовать как можно быстрее, Надя». Он прижал ее к себе. «Мне так не хочется отпускать тебя одну во дворец». «Фредл!» — лучезарно улыбнулась эта хитрюга. «Это же ненадолго. Решим проблему с Оракулом, и ты вернешься тоже». Да, Надя не стала бы переживать, если бы люди придумали про нее сказку, обозначив принцессой соседнего мира. Она бы воспользовалась таким происхождением по полной. Но мне до сих пор было не по себе. Надю решили вернуть во дворец завтра же, как только Брантир восстановится и сможет свернуть пространство. Глава 23. А у меня появились другие заботы. Это вчера у меня была апатия от безысходности. Но сегодня я верила, что все будет хорошо. И значит, во мне проснулась невероятная жажда деятельности. Фредл принес мне деньги. Я выкупила доли всех желающих покинуть колхоз. Мы освободились от балласта и теперь могли двигаться дальше. И у меня была практически полная свобода действий, которой я собиралась воспользоваться по полной. Для начала я решила оставить в деревне только производство продуктов и их переработку, а все мастерские перевести в город. Так мы сразу убьем двух зайцев, освободим в деревне рабочие руки и будем иметь представительство в городе. Вернее, в городах. По такому же принципу я планировала открыть филиалы во всех бывших вдовьих поселениях. А еще я посчитала, что торговый отдел должен стать отдельным подразделением, таким же, как молочное направление, которое будет включать в себя и ферму, и переработку молока. Мы будем свозить всю продукцию в город и продавать населению сами. Зачем нам посредники? Откроем в каждом городе по торговому дому и сами будем устанавливать розничные цены. Купцы позиционируют наши продукты как элитные, супердорогие. Сейчас это, конечно, нам выгодно, но такой товар не продается большими объемами. И если мы хотим, чтобы молочные фермы были в каждом поселении, то нам нужно, чтобы сыр перестал быть деликатесом, а стал вполне привычным продуктом, как у нас в мире. А для богатых покупателей можно придумать особые сорта сыра. И нам нужно расширять ассортимент молочных продуктов. Когда я рассказала о своих задумках на совещании с руководителями, они сначала не обрадовались. Да и кому понравятся такие перемены? Я и сама очень боялась, но иначе мы не сможем двигаться дальше. Назначение Сайки руководителем всего молочного направления, а Салины торгового подразделения помогли снять градус недовольства. Эти ушлые девицы мгновенно просчитали свою выгоду и стали ярыми пропагандистами моих идей в массах. Велина, с сожалением, отказалась от должности руководителя нашей промышленной группы. Она-то ведь никуда не уедет от господина Гририха. Но возглавила конструкторский отдел, который вполне может быть здесь, в колхозе. Там народу много не нужно. Они будут разрабатывать фасоны и готовить лекала. Да, мы решили отойти от создания одежды при помощи дара. Дар — это хорошо, но нам нужно, чтобы мастерские были в каждом городе. Нана и Зарна встретили новость о скором переезде в город с энтузиазмом. Панфим у Наны работал в столице и каждый день мотался туда порталом. И если они будут жить в Варде, то он сэкономит время на поездках из города в деревню. Зарна же всю жизнь жила в городе, и деревня ей не особо нравилась. Тем более песочный карьер, где добывали песок для стекла, был гораздо ближе к Варду, чем к нашему поселению. Начать этот глобальный процесс мы планировали с весны. А пока у нас было время на подготовку. Нам нужны были люди. Здесь, в колхозе, мы уже выбрали всех инициативных, способных двигать предприятие вперед. И теперь перед нами вставала задача найти руководителя для промышленного направления и для птицеводства. Потому что Глая наотрез отказалась взваливать на себя эту ношу. Ей нравился инкубатор, и все, что она хотела — заниматься выведением цыплят. Еще стоило подумать о свиноводстве и овцеводстве. Тем более для последнего у нас был задел в виде лысых овец. Я решила, что если колхоз все равно почти мой, то я могу и передать их колхозам. Мне так проще. А свиноводство должно было стать весьма перспективным в связи с планами на производство копченого мяса и колбас. Простенькую коптильню мы построили очень быстро, и копченая курица привела всех в восторг. Строительство капитальной коптильни мы собирались начать с первыми же теплыми днями. А пока будем коптить в маленькой. Перерабатывать, конечно, получится меньшую часть куриных тушек. Но хотя бы так. Мы возьмем свое за счет бешеной цены. Это же снова новинка для Гвинара. Деликатес. Кстати, после возвращения Надии во дворец, королевская кухня возобновила закупки в колхозе. Жизнь вроде бы немного устоялась. Я работала в колхозе, Надя шерстила библиотеки. Наши мужчины тоже исчезали куда-то на целый день и занимались какими-то своими делами, связанными с государственной безопасностью. Их легализацию мы решили отложить. Если получится явить миру непомеченного светящейся короны оракула короля, то это будет гораздо лучше. По крайней мере, никто потом не скажет, что на троне сидит подлец. А это в Гвинаре очень важный момент. Последний месяц моей беременности, стараниями Орбрена, проходил практически так же легко, как и предыдущие. Единственное, меня продолжали мучить кошмары. Мой сын каждую ночь шептал, что он держится. И это заставляло меня нервничать. Как такое может быть, что Орбрен говорит, мол, все хорошо, ребенок здоров и доволен, но он мне каждую ночь говорит обратное? Вместе с первым снегом в нашем доме появилась летняя, посвященная сестра, которая была с нами в храме. «Малла!» Она, как всегда, безмятежно улыбалась. «Грая просила тебя приехать к ней в храм. Сказала, это очень важно. Она приехала бы и сама, но не может. Ты же знаешь, Верховная привязана к сердцу». «К сердцу?» — удивилась я. «Да», — кивнула летняя. «Ты ведь теперь одна из посвященных сестер. Ты должна это знать». Оказалось, что тайные знания аровых ведьм и посвященных сестер приходят к ним во сне, после того, как они выберут свой путь. Я почувствовала себя обделенной. Ко мне не пришли никакие тайные знания. И вообще, сейчас я знала о аровых ведьмах не больше, чем до того, как закончились сны про Орландо. А они закончились в тот самый момент, как Орбрен с Грая привезли меня в храм Оракула. «Может быть», — задумалась летняя, «это потому, что твой первый муж на самом деле все еще не умер?» «Может быть», — согласилась я. Но обида все равно не прошла. Как же хочется вот так, ничего не делая, волшебным образом узнать какие-то жутко интересные секреты аровых ведьм. Да хотя бы про то же сердце. Но, увы, мне это было не дано. Хотя то, что Орландо жив, обрадовало. Все же смерти я ему не желала. Мне не особенно хотелось ехать к Грае, и я отговорилась нездоровьем. Летняя вернулась в столицу, взяв с меня обещание, что после родов, как только появится возможность, я навещу Верховную. А госпожа Удача, кажется, отвернулась от нас окончательно. Время шло, росло напряжение, но мы так и не продвинулись ни на шаг в разгадке пароля. Надя ворошила горы книг и собирала варианты дат, имен и названий, которые, по ее мнению, могли бы быть использованы Аллой в качестве пароля. Первый раз, буквально через несколько дней после отъезда, она снова сбежала из дворца, прошла через портал в Вард и прикатила в деревню на наемной повозке, потому что нашла дату рождения Аллы. Я тогда еще раз слетала к Оракулу, хотя интуиция говорила мне, что не может быть пароль таким простым. И я не ошиблась. После того, как я ввела цифры, окошко мигнуло, и надпись сообщила, что у меня осталось всего две попытки. В противном случае доступ будет заблокирован. Это сильно осложнило нашу задачу. Сначала мы предполагали, что будем вбивать все подходящие варианты, надеясь на везение. А теперь нам остается надеяться только на мою интуицию, которая забраковывала все варианты один за другим. И чем дальше, тем сильнее у меня была уверенность, что ничего не получится. Что-то мы делали не так, где-то завернули не туда, что-то упустили, поторопились. Или наоборот, действовали слишком медленно. Это чувство и кошмары с шепотом моего сына не давали мне спокойно заснуть. Я боялась даже закрыть глаза. Йорбран каждый вечер усыплял меня, используя силу своего дара. «Мама! Мама! Я держусь!» — шептал мой сын. Я слышала в его голосе нотки отчаяния. Я готова была отдать все, чтобы спасти его, но не знала, что делать. И никто во всем мире не мог мне подсказать. «Сынок», — возмолилась я в очередной раз. Каждое утро я просыпалась в слезах, и Йорбран старался ни на секунду не оставлять меня одну. «Скажи, что с тобой?» «Мама, я держусь», — шептал он мне снова, тихо, как ветер. Иногда я думала, что просто схожу с ума. И, пожалуй, готова была бы смириться с этим, если бы в глубине души не была уверена. Этот зов не просто так. Он существует на самом деле. Сегодня Йорбран задержался. И я в ожидании мужа задремала за столом. Наведенный сон не давал ощущения отдыха. И хотя организм был в норме, мне всегда казалось, что я не выспалась. Тем более даже в наведенных снах я слышала все тот же шепот. Хотя Йорбран говорил, что так не должно быть. Вот и сейчас прикорнула за столом и провалилась в свой бесконечный кошмар. «Мама!» Я вздрогнула и проснулась. Нет, не проснулась. Замерла на грани сна и яви. Я одновременно и спала, и бодрствовала. Однажды уже было так, вспомнила я. Но тогда Йорбран окликнул меня, и я проснулась окончательно. А сейчас дома никого не было. И никто мне не мешал. «Мама!» Теперь этот шепот звучал как-то более явно. Я наконец-то услышала направление звука. Не раздумывая ни секунды, даже не накинув теплого плаща и не надев валенки, я шагнула на крыльцо. «Мама!» Мой сын звал меня. Я спустилась с крыльца, прошла по узенькой дорожке по двору. Вышла за ворота и пошла к лесу. Прямо по снежной целине. Раздетая и босая. Никто меня не увидел и никто меня не остановил. А я сама не чувствовала холода. Ничего, кроме желания идти вперед. «Мама!» Ноги проваливались в снег по колено. Но я ничего не замечала. Я перешла по льду реку. И, кажется, даже провалилась в воду, потому что промокла до середины бедер. Вперед, туда, куда меня ведет мой ребенок. «Мама!» Шепот становился все более четким. Я знала, что с каждым шагом я ближе к нему, к моему сыну, которому очень нужна моя помощь. Я просто шла до тех пор, пока передо мной не оказались какие-то деревянные ворота. Огромные. Я попробовала перелезть, но у меня ничего не получилось. А мне нужно было вовнутрь. Я изо всех сил заколотила по деревянным створкам. В маленьком окошечке мелькнуло чьё-то лицо. Женщина за воротами ахнула, крикнула других, и они распахнули ворота, впуская меня во двор. Они что-то кричали. Пытались накинуть на меня снятые с себя накидки, но я отмахивалась от них, как от назойливых мух. Спрашивали меня о чем-то, но я не слышала их голоса. «Мама!» — шептал мой сын где-то совсем рядом. «Мама!» «Я иду, сынок, я иду!» — прошептала я в ответ. «Я уже скоро». «Мало!» Снова, как в прошлый раз, меня выбросило из этого состояния, и я с удивлением огляделась. «Мало, как ты сюда попала? Что случилось? Ты совсем раздета, Мало?» Встревоженная Верховная стояла напротив меня. «Грая?» — удивилась я. «Как ты здесь оказалась?» — спросила и тут же исправилась. «Как я здесь оказалась?» Глава 24.